Ты думаешь, возможно, что я с тобой хитрю, играю. Но нет же, я падаю, еле спасаюсь, и я выживаю. Каждый вечер письмо отправляю, чтоб не утонуть. 18:00. Старт. Смогу еще сутки дышать хоть чуть-чуть. Как я в плен попала к тебе, я так и не поняла. Где я заблудилась, почему в ловушке? Душа догола. Возьми меня или отпусти, невыносимо так жить. И с тобой, и без тебя быть не могу. Ну как же мне быть?